Бортник. В одном далеком царстве-государстве жил-был бортник. Избушка его стояла на самом краю леса. Вокруг луга расстилались заливные. На полянках цветы пахучие венчиками солнца встречали и к ночи провожали. На одной из таких богатых соком и медвяными запахами поставил бортник колоды с пчелами. Ухаживал за ними, мед ароматный качал, в общем, жил припеваючи. И вот однажды услышал он страшный рев. То ли медведи ревели, то ли гроза надвигалась, то ли пчелы плакали. Кинулся он к своим пчелам спасать, если понадобится. Прибежал и видит, как два медведя его пасеку зорят. Разнесли клыкастые звери его колоды по всей полянке, раскатали, всех пчел побили, а из последней пчелки, прилипнув, последние капли жизни вытягивают. Эх, осерчал, обиделся бортник за своих трудолюбивых пчелок. Бросился на одного медведя, кулак в пасть ему засунул, ухватил за внутренности и вывернул наизнанку. Второй дал стрекача, только пятки засверкали. Догнал бы его бортник, да медведь в реку бросился. Поплыл на другой берег. А парень не умел плавать, так придумал, как догнать разбойника. Влез на гибкое дерево, согнул своей тяжестью верхушку, раскачал ствол и, словно пружина, соскользнул на другой берег реки. Вот тут-то и настиг бортник медведя. Ухватил его за хвост, раскрутил тушу, да об дуб головой и ударил. И спустил медведь дух. Снял юноша со зверя шкуру, а в ней видит, запуталась полумертвая пчелка. Осторожненько ее несчастную высвободил, накормил соком клевера. Смотрит, ожила пчелка, говорит ему человеческим голосом: «Спасибо тебе, парень. Не забуду, как ты спас меня», — зажужжала и улетела. Только быстро меняется летом погода. Вот еще только сейчас светило солнышко, а вот уже туча закрыла полнеба и пошел дождь, а следом и гроза страшная загрохотала. Огляделся бортник, куда спрятаться. Заметил неподалеку камень, а в нем пещера чернее. Забрался в пещеру, подстелил шкуру медведя, да и заснул под шум ливня. Просыпается, а вокруг свет льется несказанный, яркий, радужный. Пригляделся, а эта девушка-красавица. От нее такой теплый да яркий свет идет. Поначалу испугался бортник, креститься начал. Видит, не лесная эта колдунья, креста не боится. «Не бойся меня», — говорит девушка, — «не принесу тебе беды, прошу помощи». «А что с тобой приключилось, красавица? Чем я могу тебе помочь?» Стала рассказывать девушка о том, что в далеком царстве она жила у матушки и батюшки. «Но однажды прилетел страшный змей и унес меня к себе в пещеру. С тех пор я в плену у этого змея, а весточку от отца и матери мне всегда приносила маленькая пчелка. Только вот второй день ее нет, а перед этим слышала я грозный рев медведей. Мне так страшно, а вдруг ее больше нет в живых? Вдруг медведь ее убил?» «Вот шкура того медведя, который обидел твою пчелку. А добрую вестницу я выходил и отпустил. Да вот она, смотри». И точно, влетела пчелка в пещеру и что-то на колени девушки положила. «Это письмецо от матушки», — повеселела девушка. Только почитать успела, как потемнело небо. Словно черной тенью что-то закрыло вход в пещеру. «Скорее!» — закричала девушка. «Это змей возвращается! Бежим!» Она схватила за руку бортника и потянула из пещеры. Выскочили они из пещеры и помчались лесом в сторону болота. Может, там змей потеряет их следы? А змей вернулся в пещеру, потянул носом, чует, чужим духом несет. огляделся, а девушки нет нигде. Заревел страшно змей и бросился вдогонку. Пока летел над лесом и полями, видел следы, быстро догонять стал. А когда появились болота, растерялся. Несколько раз возвращался к месту, где в последний раз видел следы. Потом догадался — беглецы на болоте. А бортник и красавица и в самом деле нашли островок. Сплели шалашик и легли отдохнуть. Все-таки ночь настала, темно везде, не выбраться из болота. Решили утра дождаться. Только лучше бы ночью шли дальше или утонули сразу, потому что утром завис над островком, где они в шалаше прятались, страшный змей. И замер перед тем, как напасть на беглецов. А спас их маленький зайчишка. Прыгнул с перепугу от тени змея прямо на грудь бортнику. Проснулся парень, схватил красавицу на руки и бегом через болото. Наверное, Господь подсказал путь, не затянуло их болото. А дальше река быстрая и глубокая. Как перебраться? Крикнул бортник щуки, что мимо плыла. «Перенеси нас на другой берег!» «У меня своих дел много», — отвечает хищница. Парит в небе коршун. Зовет бортник его на помощь, а коршун увидел летящего змея и прочь ринулся. И тут бортник знакомое жужжанье услышал. Эта пчелка прилетела водицы попить. «Спаси нас, пчелка родная!» «Всегда рада людям помочь», — жужжит пчелка. «Садитесь на меня!» Уселись бортник с красавицей на спинку пчелки, устроились между крылышками. Она взлетела и понеслась через речку. Доставила беглецов на другой берег, что-то прожужжала и улетела. Вот и змей долетел до реки и давай мост ладить. Дубы корчует, бросает, а они не достают. Сотворил бурелом, через который и сам-то перебраться не смог. За то время, пока змей маялся с переправой, бортник с девушкой до дома добрались. Ухватил парень зубель и ждет врага. Только приблизился змей к дому, выскочил бортник и воткнул зубель в пасть чудовищу. Но змей не собирался сдаваться. Огнем жжет, когтями вот-вот до горла бортника доберется. Стал парень звать на помощь пчелку. «Помоги! Спаси нас, пчелка!» Налетел на раненого, но не на добитого змея рой пчел, целая туча. Стали они жалить чудовище, яд свой в него пускать. Упал змей без сил, подбежал юноша и отрубил змею голову с зубастой пастью. Обрадовалась красавица. Теперь свободна она и может вернуться к батюшке с матушкой, а расставаться с юношей не хочет. «Прошу тебя», — говорит она бортнику. «Проводи меня к матушке с батюшкой, как бы еще какая беда со мной не случилась». И бортнику тоже прощаться не хочется. Собрал он свои вещи, взял царевну за руку и повел в родные места. Долго ли, коротко ли, но прошли они леса, поля, перебрались через болото, а тут горы высокие встали перед ними. Как через них перебраться? Видит бортник дерево раскидистое, а на развилке гнездо орлиное. Сидят в гнезде птенцы, пищат голодно. Взобрался парень на дерево, покормил птенцов. Только собрался спускаться, увидел, как куница нацелилась утащить орлят. Схватил он куницу за хвост, да и забросил ее на высокую гору. Орлица все видела, как раз подлетала к гнезду. «Спасибо тебе, человек, что моих птенцов спас. Если нужна тебе помощь, помоги нам с красавицей перебраться через высокие горы. Садись, перенесу». Сели бортник и девушка на спину орлицы, и та перенесла их через горы. Помахала крыльями напоследок. Отправились царевна и парень дальше. Пришли во дворец, а царь дочь узнать не может. Так она изменилась в неволе. Только по голосу родную дочь и признали. Усадили царевну и ее спасителя за стол, стали угощать да расспрашивать. Рассказала царевна о победе над змеем, о спасительнице пчелки. Потом спрашивает: «Батюшка, ты писал, что любую награду дашь тому, кто меня от змея спасет?» «Да, доченька, помню». «Так разреши нам обвенчаться, благословите нас!» И низко поклонилась отцу и матери. «Что ж, — говорит царь, — я своему слову хозяин. Свадьба так свадьба». Обвенчались царевна и бортник, стали жить-поживать, да людей не обижать.